чтобы отправить эти два потока молнии Дао в основы внутри своего тела. В общей сложности было 9 оснований сущности молнии. Эти 9 оснований предназначались для хранения 9 полос молнии Дао или 9 полос молнии Хаоса, которые принадлежали к одному и тому же типу. В данный момент у Нина было 7 таких полос молнии Дао. Эти 7 молний Дао были 7 самыми дешевыми, которые он смог найти, но они все же обошлись Нину в общей сложности в 2,1 миллиона кубов нектара хаоса. Что касается 7 типов воды Дао, они стоили Нину в общей сложности 1,5 миллиона кубов нектара хаоса. Молния Дао была более мощной и, таким образом, предпочтительной для культиваторов. Поэтому она стоила несколько дороже, чем вода Дао. Нин приобрел 9 видов воды хаоса вскоре после прибытия во дворец меча. Теперь в его теле уже было 9 типов оснований водной сущности, и он использовал их, чтобы поглотить потоки воды Дао, полностью втянув их внутрь. Передача завершена. Нин был немного взволнован. Интересно, смогу ли я тренироваться в нижней части сейчас? Фактическое поглощение молний Дао ничего не меняло, поскольку Нин мог контролировать их независимо от того, были ли они внутри его тела или внутри волшебного сокровища. В этом смысле местоположение не имело значения. Согласно примечаниям относительно нижней части нового грома, методу может обучаться только Самсара Дао Лорд, потому что молния Дао в 1000 раз более взрывоопасна и непоколебима, чем молния хаоса. Бессмертная энергия культиваторов мирового уровня просто не может справиться с ней, не позволяя им учиться этой технике. Глаза Нина сияли. Когда он впервые начал использовать новый гром с молнией хаоса, многие его попытки овладеть ей были тщетными. В конце концов, он должен был полагаться на свою энергию тумана лазурного цветка, чтобы добиться успеха. Использование энергии тумана лазурного цветка для управления молнией хаоса было в сотни раз более простым, чем использование собственной бессмертной энергии. Только дао-лорды могут тренироваться в нижней части, потому что бессмертная энергия культиваторов мирового уровня слишком слаба, но вместо нее я могу использовать энергию тумана лазурного цветка. Эта энергия сравнима с энергией дао-лорда первой ступени. Согласно руководству, у дао-лорда первой ступени есть шанс завершить второй этап этой техники. На самом деле он мог бы даже достичь третьей. Нин почувствовал огромное нетерпение. Второй этап касался секретного искусства, необходимого для полного слияния двух полос молнии Дао. Это мгновенно взорвет мощь молнии Дао. Достигнув второго этапа, эти две полосы молнии Дао, вероятно, будут еще более мощными, чем 7 полос молнии Дао и 7 потоков воды Дао вместе взятые. В данный момент Нин полагался на высшие силы, чтобы победить. И все же, все его молнии Дао и вода Дао были второго этапа. Если я смогу освоить хотя бы второй этап молнии Дао, а затем сделаю то же самое с Дао воды, а затем использую их вместе, сила должна быть необычайной. Нин был наполнен рвением. Время начать.